Нет, не перевелись еще богатыри на земле нашей. Не оскудела в сердцах молодецкая удаль. Сойдемся, друзья и братья, восхвалим песни силу нашу, силу гордую, богатырскую. Это батюшки и муромцы вышли биться.